Приложение 1. Гимн Польши с дословным переводом. Припев повторяется дважды. Еще Польша не погибла, когда мы живем. Что у нас вражье превосходство в силе взяло, саблей отберем. Марш-марш, Домбровский, из земли итальянской в Польшу. Под твоим руководством соединимся с народом. Перейдем в Вислу, перейдем в Арту, будем поляками. Дал нам пример Бонапарт, как побеждать должны. Марш-марш, Домбровский, из земли итальянской в Польшу. Под твоим руководством соединимся с народом. Как Чернецкий в Познань после шведского плена, для спасения отчизны двинемся через море. Марш-марш, Домбровский, из земли итальянской в Польшу. Под твоим руководством соединимся с народом. Сказал отец своей Басе, сплошь заплаканной: «Слушай, девочка, там наши бьют в барабаны».